По случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира, представители политических партий, правительств и организаций, а также различных кругов населения разных стран посетили наши представительства в своих странах. К фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями возложили корзины и букеты цветов представителей политических партий, правительств и организаций Мексики, Камбоджи и Таиланда, а также представителей разных кругов, в том числе заведующий международным отделом Либерально-демократической партии России, начальник политуправления Министерства революционных вооруженных сил Кубы, председатель Монгольского комитета по воспоминанию о Ким Чен Ире и генсек Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки. Между тем, представители политических партий, правительств, организаций и учреждений и представители разных кругов населения многих стран мира прислали корзины цветов в наши представительства в данных странах. К фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями были возложены корзины цветов от имени политических партий, правительств, организаций и учреждений многих стран, в том числе России, Мексики и Канады, и гендиректора итальянской корпорации Invest Group и других представителей разных кругов. 17 декабря совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира прислал корзину цветов в наше представительство в Сянгане.